Он ничего не говорил об этом, мы просто разговаривали о школе. Том кивнул ей и сказал, что во второй половине дня из Нового Орлеана прилетает Генри. Ему не терпится увидеться с тобой, он сегодня будет дома к ужину. И Трэвис со Скарлетт тоже придут, вся семья соберется, заключил Том с довольным видом. В это время, словно его не замечая, на кухню вошла Луиза. Она собиралась в загородный клуб, чтобы целый день провести в спа-салоне, предназначенном специально для женщин. Том напомнил о приезде Генри, и Луиза сказала, что вернется домой ближе к вечеру. 5 минут спустя она ушла из дома, и они снова остались одни. Саванна предложила Дейзи пойти в аквариум, что, судя по всему, интересовало обеих. Он назывался «Аквариум Южной Каролины», и его очень хвалили. Саванна и Дейзи ушли из дома в 11 часов, обошли весь аквариум, там же пообедали и вернулись домой в 3 часа дня. По словам Талулы, отец отправился в аэропорт за Генри, поэтому они поиграли в компьютерные игры, а вскоре после 5 приехали отец и сын. Дейзи молнией бросилась вниз по лестнице навстречу брату. Это был красивый молодой человек атлетического телосложения, на год моложе Трэвиса. В колледже он играл в футбол и учился не в Виргинском университете, а в Дюке. Саванна знала, что он специализируется в области истории искусства и в конечном счете намерен стать педагогом. В отличие от брата и отца, он не интересовался бизнесом и работал в одной известной художественной галерее Нового Орлеана, а также был интерном в музее, поскольку музейная работа его тоже привлекала. Расцеловав младшую сестренку, он взглянул на лестницу и увидел улыбающуюся Саванну. Она совсем не изменилась с тех пор, как была маленькой девочкой, просто выросла, как это уже говорил Трэвис. «Ужасно рад видеть тебя», — тихо сказал Генри, подойдя к ней и заключив медвежье объятие. «Я счастлив, что ты здесь. Трэвис и Дейзи уже рассказали мне о тебе все. В этот уикенд я приехал домой специально, чтобы увидеть тебя», — сказал он. Судя по его тону, он говорил правду. Они прошли в гостиную. К счастью, Луиза еще не вернулась домой. Она была бы недовольна тем, что он так суетится вокруг Саванны. Правда, Генри это не беспокоило. Он никогда не плясал под дудку матери. Они уселись в кресло и немного поговорили. И Генри задал обычные вопросы. Что ей нравится, чем она занимается, какую музыку любит, какие у нее любимые книги и кинофильмы. И даже фамилии ее друзей спросил. Он хотел знать о ней все. Его взгляд стал грустным, когда он спросил ее о матери. «Мальчишкой я не любил писать, потому и не писал. Но я всегда думал о ней и о тебе. Когда твоя мама была замужем за нашим отцом, она сделала для меня особую вещь», — сказал он так, будто делился очень важным секретом. «У меня была очень тяжелая дислексия, и твоя мама учила меня говорить. Я терпеть не мог своего учителя, поэтому это делала она. Кажется, она даже посещала какие-то курсы, чтобы научиться заниматься со мной. Так или иначе, я окончил среднюю школу исключительно благодаря ей. Об этом я никогда не забывал. Она была самой доброй и самой терпеливой женщиной из всех, кого я знал. Воплощение сочувствия и любви». Том в это время стоял на пороге и все слышал. А потом удалился со страдальческим выражением лица. Ни Генри, ни Саванна этого не заметили. «Она мне об этом не рассказывала», — честно призналась Саванна. «Наверное, вы добились хороших результатов, если тебя приняли в Дюк». Они продолжали разговаривать, а потом вернулась Луиза после дня, проведенного в спа-салоне. Она поцеловала сына и быстро отправилась переодеваться. Ей не понравилось, что он разговаривает с Саванной, но она ничего не сказала. В их комнате с самым несчастным видом сидел Том, который совсем забыл, как Алекса учила говорить Генри все те годы, и с какой любовью она это делала. «Что это с тобой?» — спросила Луиза. «Ничего, просто я думаю. Как ты провела день в своем салоне?» «Спасибо, хорошо», — холодно ответила она, не собираясь налаживать их отношения, пока Саванна не уедет в Нью-Йорк. Луиза собиралась наказать мужа по полной программе, преподать ему урок, чтобы ему не вздумалось когда-нибудь снова привести сюда Саванну. Она не станет терпеть присутствие дочери Алексы в своем доме, но пока это у нее не получалось. В тот же вечер во время ужина за столом царило веселье. Тон задавал Генри. Он рассказывал забавные истории, уморительно изображал разные персонажи и поддразнивал всех присутствующих, включая свою мать. Трэвис был более сдержанным, хотя общаться с ним было тоже приятно. Скарлетт нравился ее будущий деверь, хотя он и ее беспощадно поддразнивал относительно масштабов предстоящей свадьбы. По словам Скарлетт, точно так же вел себя ее младший брат. Генри было 24 года. Он молодо выглядел, но в нем чувствовалась некоторая утонченность. Саванна подумала, что, наверное, жизнь в другом городе расширила его горизонты. Трэвис же по-прежнему жил в семейном коконе в Чарльстоне, и даже отец всю свою жизнь так прожил. Только Генри по-настоящему оторвался от дома, хотя выбрал для себя тоже южный город. Но Новый Орлеан был крупнее, и жизнь там была сложнее, чем в Чарльстоне. К тому же Генри много времени проводил в Лондоне и Нью-Йорке. Он знал все любимые места Саванны в Нью-Йорке. Когда Генри дирижировал застольной беседой, все были в хорошем настроении, даже мать. В конце ужина она его спросила о милой девушке, с которой он встречался прошлым летом. И он в ответ как-то странно посмотрел на нее. «Она живет хорошо, мама. Недавно была помолвлена». «Ах, мне так жаль», — с сочувствием сказала Луиза, и он рассмеялся. «А мне нет». Он много рассказывал о своем приятеле Джеффе, с которым жил в одной комнате. Судя по всему, тот был из Северной Каролины, и они в последнее время несколько раз ездили в поездки вместе. Луиза не стала о нем расспрашивать. После ужина, вволю хохотавшись, все перешли в гостиную, и Генри сел играть в карты с девочками. Родители, пожелав всем доброй ночи, поднялись по лестнице к себе. Трэвис и Скарлетт тоже ушли, потому что на следующий день был назначен утренний прием для преподнесения подарков невесте. Трэвис предупредил Скарлетт, что не стоит приглашать Саванну, иначе разозлится мать. Скарлетт так и сделала, хотя испытывала теперь мучительное чувство неловкости. Но она во всем слушала Трэвиса. Луизе очень хотелось видеть Генри подальше от Саванны, но она не посмела заявить об этом, потому что Генри стал бы возражать и обвинять ее в бестактности. Когда ему не нравилось ее поведение, он, не скрывая, говорил ей об этом. Он ее не боялся. А Дейзи уже успела рассказать старшему брату по телефону о том, что мать плохо относится к Саванне, и он старался как мог окружить Саванну вниманием за ужином, и он не кривил душой, говоря, что приехал домой увидеться с ней. Во время игры в карты Дейзи заснула, и Генри бережно взял ее на руки, отнес наверх и уложил в постель, а Саванна отправилась в свою комнату. Вскоре в ее дверь постучал Генри, чтобы узнать, в приличном ли она виде. Когда он вошел, она уже переоделась в ночную сорочку и чистила зубы. Как положено настоящему брату, он направился прямиком в ее ванную комнату и остановился на пороге поболтать с ней. «Мне нравится, что у меня есть еще одна сестра, с которой действительно можно поговорить», — сказал он, улыбаясь ее отражению в зеркале. «Тебя слишком долго не было». Они уселись в ее комнате и еще немного поболтали. Он сказал, что собирается через несколько лет переехать в Нью-Йорк или Лондон, как только окончательно решит, где ему хочется работать — в картинной галерее, музее или школе. Но работа в области искусства оставалась его мечтой. «Ты не хочешь сюда возвращаться?» — удивилась Саванна. Теперь ей казалось, что южане стараются оставаться поближе к дому и к своим корням. «Для меня слишком мало места в маленьком провинциальном городе», — просто сказал он. «А поскольку я гей, жить здесь мне было бы сложно», — сказал он. Она с удивлением взглянула на него. «Ты гей?» Она об этом не догадывалась, тем более, что его мать спрашивала о какой-то девушке, с которой он встречался в прошлом году. «Да, а Джефф мой партнер. Я сказал родителям о том, что я гей, когда мне было 18 лет. Папа был не в восторге от этого, но отнесся к этому нормально. А мать ведет себя так, как будто забыла или вообще не знает об этом. Сколько бы я ей ни напоминал. Продолжает, например, спрашивать о девушке, с которой я встречался. А ведь сама знает, что я не встречаюсь с женщинами. Я догадался о том, что я гей, примерно через год после отъезда твоей мамы, когда мне было 15 лет. К 16 годам я знал это наверняка. Этому не следует придавать большого значения, но для некоторых людей, в частности для моей матери, это очень важно. И она будет продолжать расспрашивать меня о женщинах, с которыми я встречаюсь, даже когда мне исполнится 100 лет. Наверное, она надеется, что я излечусь. Просто тот факт, что я гей, не входит в ее планы. Думаю, ей легче от того, что я не живу в Чарльстоне. Это смущало бы, а мне было бы тяжело. И она продолжает лгать своим друзьям. «Какая нелепость», — сказала озадаченная Саванна. «Ей-то какая разница?» По ее понятиям, это отклонение от нормы, а значит, неправильно. А для меня это правильно. «Просто ты такой есть», — с улыбкой сказала Саванна. «Не следует придавать этому значения». «Дейзи об этом знает?» — спросила она. «Они меня убьют, если я расскажу ей. Но со временем она и сама догадается. Думаю, Трэвис тоже не в восторге от этого. Он гораздо больше похож на них, чем я. Этакий типичный провинциальный мальчик, которому хочется, чтобы им были довольны родители. Я бы, наверное, повесился, если бы женился на Скарлетт. Но для него она именно то, что нужно. Хорошая южная девушка». «Ты говоришь совсем как Янки», — поддразнила его Саванна. «Может быть, в глубине души я и есть Янки. Терпеть не могу процветающее здесь лицемерие. Но, возможно, это присуще всем маленьким провинциальным городам. Мне не нравится, когда люди скрывают то, что думают и чувствуют на самом деле, просто из вежливости. А здесь это принято. Иметь в семье парочку генералов армии Конфедерации — это хорошо. Но иметь сына гея, не дай бог. Они с трудом это терпят. Откуда нам знать, черт возьми, может быть, все эти генералы были геями?» Оба рассмеялись, потом Генри снова стал серьезным. «Твоя мама не придала бы этому значения. Такой любящей женщины я никогда больше не встречал. Когда она жила здесь, я еще не знал, что я гей, но потом не раз думал, что она, возможно, знала об этом раньше меня. Она ведь очень проницательна». Саванна с гордостью кивнула. «Как поживает твоя мама?» — спросил он. «Мои родители с ней отвратительно обошлись». «Она так и не вышла снова замуж, насколько я понял со слов Трэвиса, когда я его об этом спросил». «Нет», — сказала Саванна, — «не вышла. Хотя ей всего 39 лет. Она все еще довольно сильно сердится на твоего папу. Или обижена», — честно призналась она. «Имеет полное право», — также честно сказал он. «Моя мать сломала ей жизнь, а папа умыл руки. Вероятно, что с тех пор между ними испортились отношения, но папа не уходит, хотя мать абсолютно с ним не считается. Она предала всех нас, когда бросила отца. И об этом стараются не вспоминать. Так всем удобнее», — неодобрительно сказал он. «Я это заметила», — призналась Саванна. «Она в ярости от того, что я здесь». «Плохо. Ему следовало привести тебя сюда много лет назад. Я не могу себе простить, что не наладил контакта с тобой или твоей мамой. Я ведь тоже позволил этому произойти. Правда, мне было тогда всего 14 лет, но мне очень не нравилось, как они поступали. А потом меня захлестнули средняя школа, колледж, жизнь, и я так ничего и не сделал. Но я рад, что ты здесь. Надеюсь, как-нибудь увидеться с твоей мамой. Мне хотелось бы многое сказать ей». Она собиралась попробовать навещать меня каждые 2 недели. В прошлый уикенд мы отлично провели время. Ей не хотелось возвращаться сюда, но она приехала. «Должно быть, ей это непросто», — с пониманием сказал он, и Саванна кивнула. Они оба подумали об Алексе. Потом Генри, наконец, встал, обнял ее на прощание и отправился в свою комнату. Дейзи в эту ночь спала в собственной постели, а Саванна, забравшись под одеяло, долго думала о Генри. Из-за того, что он гей, ее отношение к нему ничуть не изменилось. Она жительница Нью-Йорка, а не Чарльстона. Здесь все было по-другому.